Нисинбоне, тот только покачал головой и мягко ей улыбнулся, отчего Нии на секунду заподозрила подвох. Этот яд опасен только в газообразном состоянии. В жидком же, он и ребенку особого вреда причинить не сможет. Он развел руками в стороны, словно извиняясь, а температура, при которой он начинает испаряться, довольно высока. Примерно, как, снова зловеще блеснули очки, а Джин Чоурики с ужасом поняла, что больше не слышит голоса Мататаби. Температура вашего огня, Югита-сан. Надо думать, все получилось довольно недурно. Что? Покров начал пропадать, а у нее сильно закружилась голова. Как? Даже я не смог бы в одиночку создать нечто подобное. Он сокрушенно покачал головой. К счастью, мне помогал настоящий мастер-отравитель. Уверен, вы скоро поймете, почему его так называют. Он что-то еще говорил, но Ния не слушала. Звуки потеряли четкость и ее затошнило, но хуже всего было то, что чакра ей больше не подчинялась. Вот по опаленному полу ступают четыре гигантские лапы, а вот уже только две, тонкие и стройные. Еще секунда и бессознательное тело Кунаичи заваливается на пол, как будто успел подхватить ее до того, как тело девушки коснулось пола и, закинув на плечо, спокойно пошел прочь. «Я ждал тебя раньше», — равнодушный голос встретил его снаружи, у входа в канализационные каналы. «Вам не просто угодить, Сосари-сан», — мягко улыбнулся Кабута, поправив лежащую на плече добычу, «и все же я думаю, что не так уж и задержался. Дейдара бы возился куда дольше тебя», — неохотно признал тот, но не пожелал говорить об этом вслух. «Идем. Нужно скорее доставить ее к условленному месту и начать извлечение биджуу. Вижу, вам скучно, Сосари-сан, тем не менее», — продолжил разговор Якуши, «неужели так тоскуете по старому напарнику? Заткнись, Кабута», — буркнул кукольник. «О, я понимаю», — извиняющимся тоном отозвался тот, «увы, но люди слишком разные и для поддержания беседы о прекрасном. Мне ужасно не хватает художественного чутья». Этот выпад Сосари предпочел оставить без ответа. «Но, думается мне, времени мы теперь экономим гораздо больше, не так ли?» Не отставал от него Иринин. «Хотя, можете не отвечать, Сосари-сан. Я и сам знаю, что это так. Тебе нечем заняться?» Равнодушие в голосе кукловода вышло очень натуральным, но его собеседник все же уловил в нем нотки раздражения. «Ну мы ведь только что закончили нашу миссию», — улыбнулся тот. «Сосари-сан, я тут подумал». Иринин растянул ухмылку, но не стал продолжать, дожидаясь реакции на свои слова. «Ну, что еще?» Даже в кукольном теле он едва удержался от того, чтобы не закатить глаза. «Если вам так не хватает компании Дейдары-сана, то я мог бы воскресить его для вас». «Еще чего?» — пробурчал Сосари и больше за весь путь не проронил ни слова. И все же, он не мог не подумать о том, что как бы ни бесил его порой старый напарник, как будто бесит гораздо сильнее. Слишком уж хорошо он видит то, что скрывают люди, в то время как сам остается для них непроницаем. Отличное качество для шиноби, но работать с кем-то вроде него довольно неприятно, если так подумать. Примечание к части. Крысиный волосяной шар. Источник Наруто Вики. Еще видел забавный вариант — мышиные комочки на Наруто Фандом Цом. Короче, вот как-то так. Вышло довольно много, но кажется, будто не все поместилось, что я хотел. И все же лучше я пока не смог. Надеюсь, оно того стоило и вам было интересно это читать. Тех, кому, да, прошу дать мне знать. Ткнув на кнопочку «жду продолжения», ее подозрительно мало людей тыкает, хотя в статистике я вижу, что число читателей растет. Следующая глава появится на свет скорее всего скоро, но арку можно считать завершенной. Изначально я планировал довести конфликт с культом Ацуцуки до конца, но переосмыслив все, принял волевое решение подождать. Ща начинается сложный период, в котором мне придется писать то, что я писать не умею вообще, период обильных интерлюдий и большого количества персонажей. Пожелайте мне удачи, пысы. По поводу последнего, я еще могу передумать, но все равно пожелайте, ага. Глава 43. Полигоны — это примечание к части. Подходящая темка для главы. Пхебацкстаге, 31 Вайс. Бичина, но не очень сильно. Я безмерно благодарен тем, кто помогает мне исправлять косяки и само собой хочу, чтобы вы это дело продолжали. Нет, мне правда нравится испытывать благодарность. Вы когда-нибудь пробовали испытывать благодарность? Как всегда, желаю приятного прочтения тем, кто способен получать от моей писанины удовольствие. Также напоминаю, что тыкать Ждуна – это правильное решение, доступное далеко не каждому. Я понимаю, что для большинства оно слишком взрослое, но верю, однажды вы все поймете. Поймете, насколько это замечательно, тыкать ждуна, звон куна и фехом гулял по просторному полигону, расположенному где-то в паутине туннелей главного комплекса Атагакури. Со дня, когда Тору нашел себе ученика, прошел уже месяц и за это время случилось многое. Правда, в основном это касалось повседневных забот и подготовки к долгоиграющим планам. Зная о том, что Акацки стремятся развязать войну, Атагакури готовилась с утроенной силой. И без того крепкие дипломатические связи с Листом укреплялись дополнительно. Орочимару даже организовал обмен несекретными техниками, собственной разработки. Курьеры сновали туда-сюда, между севером и югом, помогая двум лидерам организовывать людей. Втайне от самих людей, стоит отметить, Коноха сейчас тоже повышала активность во всех сферах, накапливая ресурсы и военную силу. Прошлые инциденты с Акацки подействовали на всех отрезвляюще, вынудив сотрудничать даже тех, у кого до сих пор оставались какие-то счеты и сохранялось обоюдное недоверие. Жаль только, что это не касалось других скрытых деревень. Над Кума сейчас нависла подозрительная тишина и проникнуть за ее полог белому змею никак не удавалось, шпионов за северным горным хребтом у него не было. Ива, что всегда оставалось себе на уме, тем не менее однажды разродилась несколькими жадными до денег и техник шиноби, вполне способными даже на прямое предательство, если сойдутся в цене. Этим Орочимару бессовестно пользовался, теперь получая из страны земли обрывочные, но более-менее достоверные разведданные. Складывалось впечатление, что Цучикаге уверен в своих силах и потихоньку готовится к реваншу над Листом, стараясь учитывать их новый альянс со звуком. Впрочем, со слов змея, Ива будет готова к войне еще не скоро. Новое начальство Киригакури с благодарностью приняло возвращенные на родину мечи Киба и даже пообещало забыть про Райгу, чему Орочимару не особенно верил. Самые интересные вести же пришли из Суны. После того, как суета, вызванная внезапным нападением Акацки, улеглась, Хокаге удалось выяснить больше. Раса действительно погиб в неравном бою с кем-то из носящих черные плащи. Однако Джинчоури Кигавара сумел выжить и кое-как организовать отпор, вынудив наемников отступить. Дерзкое нападение серьезно ослабило скрытый песок, но своего Акацки так и не добились. Как прокомментировал это сам Саннин, вот и славно. Подразумевая, что раса ему никогда не нравился, а Гаара, каким бы он там ни был, удобнее живым и здоровым, а не в лапах наемников. Тору был с ним полностью в этом согласен. Случаев активности загадочного культа больше не происходило и Акацки тоже на время затаились. А пару дней назад поступили новые сведения. Гаара стал пятым Казекаге. Кроме того, нынешний глава песка тяготеет в сторону Конохи и считает Наруто своим другом. Собственно, по этому поводу и началось шевеление в подземных полигонах это. И теперь у Тору появилось. Ранмару, Мирай опытнее тебя. Не пытайся победить ее, просто уклоняйся. Сложив ладони трубочкой, крикнул Ситх, вольготно развалившийся на скамейке и наблюдавший за всем оттуда. Тору-сенси, а почему мы больше не ходим заниматься на улицу? Вопрос прозвучал от мальчика, сидящего рядом с алхимиком. Потому что ты, Юкимару, то и дело отвлекаешься, когда все остальные заняты делом. С наигранным ворчанием пожурил его Тору, взлохматив ученику макушку, но тут же оттаял. А впрочем, у нас есть немного времени завтра. Думаю, мы могли бы сходить до ближайшего города, чтобы прогуляться и перекусить. Сик смежил глаза, хитро поглядывая на мальчугана. Я угощаю, ура! Обрадовался тот искренней детской радостью. Его собственная команда генинов. Вот, позавчера Орочимару сделал предположение, что тенденция Гаары на сближение с Листом непременно выльется в то, что звук с песком также начнут сотрудничать куда более тесно. Собственно, ни Саннину, ни Ситху, Сунагакури не была интересна сама по себе, но тот факт, что при успехе Казекаге, оба джинчоурики окажутся у них на виду, не мог не радовать. Если Акацки захотят нанести новый удар, то непременно попадут в их поле зрения раньше, чем добьются успеха и атанины вполне смогут принять контрмеры. Вечером того же дня, от своего учителя об этом узнал Иранмару. После того, как поделился с ним тем, что увидел во сне, юный провидец не видел никого, одетого в черный плащ, но зато видел себя, сражающегося против голубоглазого блондина в черно-оранжевом комбинезоне. Между ними не было вражды и их бой представлял собой соревнование, за которым следило множество зрителей. Новый Чоунин Шикен. Но для участия в экзамене, требуется команда из 3 человек, достаточно натасканная. Саннин предложил Тору взять 2 чуунинов, как было со 2 командой это на прошлом экзамене, но Ситх отказался. У Ранмару сейчас есть все, что ему нужно, кроме общения со сверстниками, а потому алхимик решился возглавить и обучать полноценную команду гининов. Кроме того, это позволит им с Ранмару легче скрывать то, чему на самом деле его обучает Ринжира. В конце концов, имея 3 учеников с разными способностями, для Джонина нет ничего удивительного в том, чтобы уделять им время для персональных тренировок, натаскивая в том, что получается у них лучше всего. Собственно, вчера днем и состоялась их первая тренировка, как команда Ринжира Тору. Алхимик сам выбирал тех, кто составит его ученику компанию на тренировках. Кроме Ранмару, в команду традиционно вошли еще 2. Меня зовут Чесак Эмирай. Я люблю свою деревню и побеждать в боях. Ненавижу придурков и лжецов. Девочка подозрительно зыркнула по сторонам, словно проверяя окружающих на лживость и придурковатость. Мечтаю стать сильнейшей кунайчи Атагакури. Чесак Эмирай, юная кунайчи с удивительно белыми, в тон кожи, коротко остриженными волосами, торчащими непослушным ежиком и яркими, янтарно-желтыми глазищами, была девочкой бойкой, агрессивной и острой на язык, но в то же время доброй и заботливой, когда речь шла о ее близких. Единственная из них, она получила генинский ранг еще в прошлом году, до поры состоя в другой команде. Старая команда Мирой была недавно расформирована по причине того, что один из генинов погиб на миссии, по глупости став добычей медведя. У кого-то могут глаза на лоб полезть от того, что шиноби, пусть и совсем зеленый, может стать жертвой зверя, но, увы, их бывший сенси не уделял достаточного времени своим протеже и к работе наставника относился весьма халатно. За что сейчас с ним играет Сензенка, на одном из нижних уровней комплекса, о чем детям лучше не знать. Хотя, наверное, уже не играет. Вряд ли тот идиот продержался против ящера хоть 2 минут. Тот Райга обрадуется новым похоронам. Девушка приняла новую команду несколько колюче, но Тору с хитрой улыбкой заметил, что она лишь боится снова привязываться к кому-либо, памятуя о прошлом опыте. Это пройдет. По крайней мере, уж Мирай-то не будет жалеть прежнего сенсея, если узнает его судьбу, а в их команде появился неплохой боевик, владеющий Райтоном и, к тому же, достаточно опытный, чтобы возглавить группу в отсутствие Тору. Меня зовут Юкимару. Я люблю природу и особенно цветы. Не люблю, когда люди ругаются. Мальчик с длинными волосами песчаного цвета рассказывал о себе, тепло улыбаясь, даже плохо знакомым людям. Я мечтаю, я пока не знаю, чего хочу. Я хочу понять это. Юкимару – довольно любопытный человек, на самом деле. Со стороны может сложиться обманчивое впечатление, что этот мягкий и улыбчивый ребенок немного не в себе. Он пуглив, но когда ситуация располагает, постоянно улыбается, чтобы не увидел. Крайне любознательный. Он природой наделен необычной для ребенка мудростью и интуицией, что и стало одной из причин, по которым он попал в команду. Главный, но не единственный. Чакра Юкимару необычайно плотная, что заметил Рачимару, предложив Тору присмотреться к нему. До сих пор Юкимару обучался вместе с остальными детьми, но так ни с кем не поладил. Из-за его чрезмерно приветливого характера, многие видели в нем слабого чудака и оттого сторонились. Возможно, именно это повлияло на то, что все свободное время Юкимару уделял освоению Ирининдзюцу. Тор увидел в нем большой потенциал и уже прикидывал, как лучше всего его обучать. Пусть Ранмару – причина, по которой Ситх вообще взял команду, но это не значит, что он собирается отлынивать от обязанностей Джонина-наставника. В конце концов, наставлять кого-то и радоваться его росту – это здорово. А других радостей в скором времени в его жизни обещает поубавиться. Кроме медицинских техник, Юкимару показывал кое-какой уровень владения суэтоном. Кроме того, в его личном деле стояла отметка о хорошей предрасположенности к гендзюцу. «Меня зовут Ранмару. Может, это прозвучит странно, но...» Мальчик бросил несмелый взгляд на Мирай, сидящую со скептической физиономией, судорожно сглотнул, но все же заставил себя преодолеть робость. «Но я люблю бегать, своих друзей и Вагаси. Не люблю бессмысленную жестокость. Мечтаю увидеть мир. Сенсор». Так проще всего было представить Ранмару его новым товарищем. Особенности его обучения у Тору были сохранены в секрете от как можно большего числа людей. Вообще, Команда подобралась на редкость сбалансированная. Если Мирай, однозначный боевик и главная ударная единица группы, а Юкимару, медик, которому можно также поручить и контроль за счет гендзюцу, то из Ранмару получилась идеальная поддержка на любой позиции. Секретный козырь новоиспеченной команды, они с Юкимару немного похожи характерами, хотя последний мягче и все еще по-детски наивен. Ранние годы Ранмару вышли довольно тяжелыми. Его судьба во многом схожа с судьбой Хаку. Кроме того, мальчик успел посмотреть на жизнь не только своими, но и глазами Райги, пока путешествовал с ним, а потому, морально готов к тому, что мир за пределами это может оказаться далеко не гостеприимной сказкой. Он неплохо ладит с людьми, будто какое-то наитие подсказывает ему ключи к их душам, хотя новые знакомства для него заводить пока непросто. Стиль боя Ичини, который он осваивает под присмотром Тору в течение месяца, позволяет ему спарринговаться с Мирой, хоть та и ведет их бой. Кроме всего прочего, уже успел неплохо овладеть телекинезом, что выдает за одну из особенностей своих глаз. «Вообще, не так уж все и плохо», — с улыбкой думал алхимик, в полглаза приглядывая за продолжавшимся спаррингом Ранмару с Мирой. «Это лишь второй день, но уже скоро они поладят». В личной лаборатории главы Атагакури стояла тишина, нарушаемая только шуршанием бумаги. Орочимару как раз заканчивал ознакомление с отчетом о первой тренировке команды Тору, и по его довольному взгляду, можно было с уверенностью судить, что характеристика, которую новоиспеченный сенси составил, змея впечатлила. В последний раз бегло пробежавшись по таблице, отражавшей общий потенциал и склонность команды, Саннин довольно хмыкнул и отложил лист в пачку таких же. С того дня, когда он стал официальным главой деревни, дел у Орочимару прибавилось. Во-первых, раньше в Атагакуре даже не имелось своей академии для обучения генинов. Саннину было проще готовить шиноби из пойманных нукининов, стравливая их друг с другом и выявляя наиболее полезных. Каким чудом он умудрялся добиваться от них такой верности, знал только он сам. Кроме подобных отбросов, ему присягнули и все свободные кланы шиноби из страны рисовых полей, что несколько сглаживало ситуацию. Собственно, этого хватало, чтобы понять, отчего-то Юя оказалась единственной из четверки, кто наотрез отказался предавать змея. Однако, кланы обучали своих бойцов самостоятельно, что делало ситуацию со средним показателем сил шиноби это несколько нестабильной. И 3 года назад все изменилось. Учрежденная им академия располагалась в сердце страны и представляла собой то же, что и прочие комплексы это обширное и запутанное подземелье. Разве что секретность этого объекта стояла даже выше, чем главного убежища. Став официальным игроком на геополитической карте материка, Белый Змей прекрасно осознавал ценность новых кадров и необходимость обеспечения их безопасности до момента, когда они смогут расправить крылья. «Ты действительно собрал очень любопытный отряд, Тору, далеко не сильнейшие из списка, но при этом прекрасно сбалансированы», — хмыкнул Саннин, пока довольный собой алхимик раздувался от гордости. «Тайбзюцу и ниндзюцу выше среднего и есть достаточно гибкости для различных тактик. Как планируешь обучать своих птенцов?» Чисака, довольно серьезный и опытный для своих лет боец, ситх растянул широкий, самодовольный оскал, очень агрессивная, но голову держит в холоде, пусть получается у нее это не всегда, но это, дело наживное. Как поладит с остальными, станет надежной стеной, за которой сможет спрятаться Юкимару, чтобы без помех оказывать отряду поддержку. Кроме того, она, прирожденный лидер ММ, ребята слушаются ее беспрекословно, хотя пока больше от того, что немного побаиваются, добавил он, неловко почесав затылок. «Ты ведь читал ее личное дело?» «Да», — Орочимару пытливо уставился на друга, ее прошлая команда развалилась из-за халатности одного идиота. Это не могло не оказать влияния на девочку. Второго выжившего, вроде бы приписали к другому убежищу, где-то на востоке. А то, что осталось от их сенсея, Тору брезгливо сморщил нос, когда произнес последнее слово, сейчас доедает Сензенка. Мирай пережила сильное потрясение и ей будет непросто сблизиться с новыми напарниками, но думаю, у нее все получится. Пусть пока привыкает. Кстати, уверен, что ей отлично подойдет киндзюцу и хотел бы через тебя договориться с тем мастером, который ковал мне сабли. Это нетрудно устроить, кивнул Саннин и вдруг расхохотался, только не сломайте. Чакропроводящая сталь стоит дорого. Я сам оплачу его работу, обиженно надулся алхимик. Ну-ну, хмыкнул тот, но не стал спорить. Тору так же легко растрачивал деньги, как и зарабатывал, а из-за того, что последнее время он сидел дома, то единственным его источником доходов, кроме джонинского жалования, остались азартные игры. Пусть он никогда не проигрывал, но все же нельзя выиграть в карты больше, чем ставят противники, а в окрестных и горных домах Ренджира Тору хорошо знали и не то, чтобы очень любили, так что ему приходилось прокладывать себе путь за многие километры от основного убежища, чтобы развеяться. На самом деле, сейчас главная проблема – это Юкимару, тем временем продолжил Ситх, приняв задумчивый вид, у него неплохой потенциал в гендзюцу, как показывают тесты и записи в личном деле, но прямо сейчас он совершенно ими не владеет, зато использует суетан и обладает способностями в музыке, я уже имел возможность убедиться, думаю, отдать ему свою фуе, а заодно попросить Таюю поделиться, она тебя пошлет, фыркнул змей, а вот и не пошлет, возразил тот, пошлет, пошлет, Орочимару для верности закивал, техники клана Шиин, секретные, как и все прочие, принадлежащие кланам, наверняка среди них есть что-то, что не охраняется так строго, они ведь, не Хьюга, запротестовал Тору, и кроме того, у нас же культурный обмен с Канахой, в котором участвуют также и техники, уж для своих-то у нее что-нибудь да найдется, ну, ученый ненадолго задумался, может быть, но я бы на твоем месте поговорил не с ней, а с ее отцом, у Таюи слишком тяжелый характер, отличная мысль, обрадовался Ситх, если ты прав и она меня пошлет, обращусь к нему, только потолок мне не обрушьте, когда она тебя пошлет, Орочимару самым наглым образом откинулся на спинке стула и заржал, мы все же под землей, ну да, алхимик закатил глаза, но все же не сдержался и пару раз фыркнул, остается еще Ранмару, но тут все сложно, он задумчиво поскреб ухо, глядя в потолок, появились трудности в обучении, ученый в последний раз сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, в нашем с ним, ничуть, мальчик схватывает на лету, улыбнулся тот, как и я, он оказался совершенно бездарным целителем, но зато у него начала получаться алхимия, хоть и пока с трудом, я сейчас больше думаю о том, что ему нужно, как шиноби, может он и мой личный ученик, но команда все же сформирована и ему придется что-то освоить, чтобы лишний раз не светиться, Юкимару с Мирой считают телекинез способностью его глаз, но нужно еще что-то с печатями, стихию не удалось определить, ня, Тору помотал головой, никакого сродства со стихиями у него нет, как мне сказал Широмару, у мальчика сильно выражен элемент инь, гендзюцу при помощи своих глаз он накладывать не может, но они вообще какие-то странные у него, алхимик на секунду задумался, это его вытягивающая чакру техника, как раз от них, Арайга сказал, что глаза Ранмару могут видеть сквозь вражеское гендзюцу так же хорошо, как и сквозь стены, сенсорика у него отличная, кивнул Саннин, элемент инь, значит, что-то есть на примете, Ситх приподнял брови, да, кивнул Орочимару и сознанием дела облизнулся, звуковые ниндзюцу используют элемент инь, обладают поражающей силой и способны нарушать работу пяти чувств, что делает их по сути, уникальным гибридом гендзюцу и ниндзюцу, они довольно сложны в освоении, но редко требуют больших объемов чакры, и самое главное, в усмешке Саннина появились нотки хвастливого самодовольства, звуковые ниндзюцу, это моя разработка, которой за пределами это никто не владеет, хоть и встречаются попытки двигаться в том же направлении, но у нас, все лучшие. Кстати говоря, твои собственные тесты показали, что инь составляющая твоей чакры значительно превосходит ян, так что ты и сам мог бы освоить эти техники или гендзюцу. Ну, когда дело доходило до того, чтобы вкалывать самому, Тору всегда искал только способ улизнуть, всегда проще назначить ответственных и поручить дело им, не так ли? А вообще, тебе стоило бы сделать уже кое-какие выводы, Тору, Саннин с укором уставился на смущенного алхимика, твоя сила может превосходить сильнейших из шиноби, но и у тебя есть свои слабости, взять хоть тот раз, когда Ранмару-кун тебя едва не прикончил, неужели не наводит на размышления, если бы ты занимался физическими тренировками сам, то имел бы куда больший запас чакры и куда меньший шанс умереть от руки талантливого недоучки с неудобной способностью. Алхимия делает твое тело почти таким же сильным, как тело шиноби, но мы ведь уже выяснили с тобой, что увеличить очаг можно только по старинке. И не надо так на меня смотреть, сам же знаешь, что я прав, возмутился он в ответ на недовольный взгляд нахохлившегося повелителя ситхов. Выглядел тот сейчас, однако, совсем не повелительно. А нет какой-нибудь техники барьера или типа того, ММ? Жалобно поинтересовался алхимик, за что наткнулся на взгляд, полный осуждения. Ну там, свиток какой. С каждым словом энтузиазм Тору падал, как и тембр голоса, пока не превратился в еле различимое бормотание. Так обидно однажды осознать, что инструмент, который ты на протяжении 7000 лет считал совершенным, вдруг оказывается для чего-то непригоден. А уж если этот инструмент дает тебе право лениться и развлекаться там, где вкалывают остальные, то это и вовсе становится потрясением из потрясений. Ну вообще, есть один метод. Саннин недовольно поджал губы, но все же признал, что времени у них не так уж и много. Враги могут показаться в любой момент и готовиться придется настолько стремительно, насколько это вообще возможно. С твоим контролем, ты можешь попробовать запирать собственные тенкицу. Тогда вытянуть из тебя чакру просто так не выйдет. Но учти, Тору, не от всех таких техник этот метод сработает, хоть от большинства и должен помочь. Надежнее все же тренироваться самому, благо полигоны у нас позволяют развернуться. Пусть мы и не знаем, сколько у нас времени до того, как Акацки или культисты сделают свой ход, я бы на твоем месте начал работать уже сегодня, чтобы хоть что-то успеть. Ну разумеется, сегодня же Тору начал учиться запирать тенкицу, благо это хотя бы не требовало от него регулярных тренировок, а только полчаса времени. Итак, план тренировок, провозгласил Тору, когда ученики наконец собрались на полигоне и размялись утром, в 7 часов, 2 часа общей физподготовки и спарринги. После индивидуальные занятия с Юкимару, 2 часа, с 11 2 часа индивидуальной тренировки для Мирай, будем осваиваться на пути меча, ММ, Ситх довольно потер рукоятку Хицумецу и подмигнул серьезной Кунайчи, дальше до 2 обед, с 2 до 5, Ранмару, занимаемся с тобой, Синси, а почему у Ранмару Куна 3 часа индивидуальной тренировки, подала голос Чисака. Потому что у Ранмару сейчас более плотная программа обучения, ММ, в отличие от тебя и Юкимару, он имеет гибридную подготовку и должен уметь совмещать роли второго бойца и поддержки, как сенсор и координатор, спокойно ответил тот, ничуть не задетый тем, что Мирай его перебила. Через месяц, тренировка Юкимару тоже станет занимать 3 часа, вместо 2, когда определимся с гиндзюцу, а утренние спарринги сократим вдвое, перенеся часть на вечер. Кроме того, часть его свободного времени уже занята тренировками в Ирининдзюцу. На чем я там остановился, ММ? Но Синси, возмутилась девочка, как же тогда я смогу? Я еще не закончил. Он закатил глаза и вдруг фыркнул. Через месяц у тебя тоже появится дополнительная нагрузка. Просто я пока не решил, какая. Сперва посмотрим на вас в деле. С 5 у нас 4 часа на командные спарринги и основы тактики. Но Синси, основы тактики были еще в академии, снова нахмурилась Мирай. Она пока не приняла своего нового наставника и не верит, что в этот раз ими займутся вплотную. Хочет взять все в свои руки, чтобы не допустить повторения трагедии. Уф, Ситх обреченно почесал затылок, ну давай посмотрим. Ты уже знаешь, на что способны твои новые напарники, ММ. Дождавшись утвердительного кивка, он продолжил, ситуация следующая, вы находитесь на равнине, сейчас день и укрытий поблизости нет, противник знает вашу дислокацию и обходит с 2 сторон, рядом с вами обрыв в глубокое ущелье и вас прижимают к нему, вынуждая занять оборону в невыгодном для этого месте. Твои действия, сперва я попрошу Ранмару Куна определить точное расположение сил противника при помощи сенсорики и, по возможности, выяснить уровень их сил, отчеканила Кунайчи, если разница позволяет совершить прорыв, то будем прорываться. Допустим, одна из 2 групп противника слабее другой, ММ, кроме того, их общий уровень сил уступает вашему, но совсем чуть-чуть, тогда как вторая имеет над вами преимущество в 2 раза, Мирай показалось, что во взгляде Тору Синси мелькнуло нечто озорное, как вы будете прорываться. Я, основной боец отряда, поэтому пойду первый, не теряя уверенности в голосе, продолжила она, следом Ранмару-кун, как боец прикрытия и в конце Юкимару-кун, как самый слабый из нас. Вторая группа, которую Ранмару определил, как наиболее опасных, ускорилась и настигла вас сзади. Горло Юкимару перерезано кунаем и ваш отряд лишился медика, а ты, Мирай, друга, припечатал алхмик, пристально глядя на нее, и это, целиком и полностью твоя вина, я, но... Янтарно-желтые глаза в ужасе расширились и задрожали. Почему я? Ты с самого начала знала, что вторая группа опасней, потому и выбрала прорываться через тех, «Кто слабее?» – спокойно пояснил алхимик. «Верный выбор, хоть и простой. Попытка пройти между группами противников может как оказаться успешной, так и привести к столкновению с обеими, а попытка прорваться мимо сильного противника может, как минимум, задержать вас достаточно для подхода его подкреплений. В чем же тогда твоя ошибка, ММ? Построение, простите, сенси, в академии нам всегда твердили, что Ирянин должен находиться как можно дальше от боя, вот я и. Как правильно построить твою группу?» Тору поймал ее взгляд. Уверенности в себе у девочки поубавилось, особенно от того, что ситх только что надавил ей на больную мозоль. «Но когда-нибудь этот гнойник все равно придется выдавить, Мирой. Первое иду я, затем Юкимару-кун, а потом Ранмару-кун». Несчастная девочка сглотнула вставший в горле ком, с надеждой глядя на сенсея. «Тот же сценарий, ММ», усмехнулся ситх. Только теперь сильный отряд противника не смог сразу обезвредить Ранмару и завязался бой. Теперь единственный способ уйти от них, это оставить Ранмару, уже увязшего в сражении, чтобы он выиграл вам время. Он продержится сколько-то, но потом неминуемо погибнет. У вас с Юкимару шансы уйти меньше, чем один против двух, однако иначе погибнут все трое. Но что тогда делать? Несчастная девочка была близка к истерике. «Сенси, из этой ситуации нет никакого». «Нет, есть», — отрезал тот, повысив голос, чем заставил Чисака задрожать и сделать шаг назад. «Внеси конкретику, я не просто так спросил тебя, знаешь ли ты о возможностях своей команды, ММ?» «П построение», — она мелко задрожала, «Т только». Он видел ученицу насквозь. Прямо сейчас она вспоминает тот случай со старой командой. Один убежал, бросив товарищей, другой полез на медведя, вынудив ее принимать решение быстро и без предупреждения. Она решилась помочь тому, кто остался, но все же немного промедлила. Ее вины в этом нет и быть не может, их сенси должен был находиться рядом, но предпочел вместо этого какие-то другие дела. По мнению Тору, у Мирой уже имелся необходимый опыт, чтобы ответить верно, но стоило Кунаичи вспомнить пережитый ужас, как мысли начали путаться и ответ все время ускользал. Вместо того, чтобы смоделировать ситуацию в своей голове, она машинально вспоминала схемы, заученные в академии. Это и стало ее провалом. Но ничего, сейчас вокруг них нет вражеских шиноби или медведей. «Первым должен идти я», — тихо сказал Ранмару, потом Юкимару-кун и последний, Мирайчан. «Верный ответ», — с улыбкой кивнул Тору. «Почему так, Ранмару? Если мы прорываемся через более слабый отряд, то прикрывать Юкимару от удара в спину должен тот, кто с большим успехом сможет отразить атаку. Мирайчан владеет Райтоном, но ее техники больше подходят для ближнего боя и защиты, тогда как я мог бы попробовать оттолкнуть тех, что спереди телекинезом. Сила отряда ведь не только в объемах чакры или техниках. Слабый отряд будет хуже скоординирован и проще попадется на мою уловку. А если второй отряд, тот, что за спиной, не успеет нас догнать, то Мирай всегда может присоединиться ко мне, чтобы обезвредить противников спереди окончательно, а потом вернуться в строй. Кроме того, не помешал бы туман Юкимару-куна, чтобы скрыть нас хотя бы ненадолго. «Уже похоже на план», — кивнул алхимик, постреливая глазами в сторону застывшей Куначи. «Но как ты узнаешь, какой отряд хуже скоординирован?» Набросилась на него девочка, Ранмару-кун. «Мои глаза ведь позволяют видеть сквозь препятствия», — он удивленно заморгал, «и смотреть на большое расстояние. Я их увижу просто. Но мне-то как узнать?» Она сердито топнула ножкой, едва сдерживая слезы и растерянно переводя взгляд с напарников на сенсея. «У меня нет таких глаз. Это и есть твоя ошибка», — подсказал ситх. «Как лидер, ты должна не только узнать, какой отряд кажется твоему сенсору слабее, но и выяснить, почему. Да, Ранмару должен дать тебе полный расклад, но если он этого не сделал, ты задаешь вопросы». «Поняла», в ответ Чисака опустила голову и закусила губу, признавая ошибку. «Если лидер ты, то и решение принимать должна ты. Сенсор снабжает тебя информацией. Он говорит тебе об особенностях противника, которые ему известны. Но именно ты решаешь, какой из двух отрядов противников вы сможете преодолеть. От твоих решений зависит как действие твоей команды, так и ваша судьба на поле боя». Он подошел к ней и, присев на корточки, обнял. «Плачь. Тебе полегчает. Это чушь, что слабость нельзя показывать никогда. Подходящий момент, чтобы отвести душу, всегда найдется. Если покажешься слабой тому, с кем точно будешь сражаться, он непременно недооценит тебя и сделает ошибку. Это позволит не только победить, но и сэкономить силы. А среди своих тебя никто не осудит. Мы еще вернемся к этому. Я покажу тебе, когда нельзя показывать слабость. Сейчас, можно. Плачь, Мирай. Стоя перед дверью комнаты Таюи, алхимик подумал, что Орочимару в принципе мог быть чуть-чуть прав. Не очень сильно, но может быть. Возможно, и правда пошлет Ситха куда подальше. Вот только клан Шиин располагался в собственном небольшом поселении, в нескольких километрах отсюда, и тащиться в такую даль только, чтобы попросить парочку техник, казалось ему нецелесообразной тратой времени. Возможно, именно поэтому в его руке сейчас красовалась здоровенная шоколадка, хотя, как знать, Тору постучал. Дверь приоткрылась. Достаточно, чтобы в образовавшейся щелке можно было увидеть лицо хозяйки комнаты. «Тэюя-чан», — сладко пропел Тору, смежив глаза и придав себе максимально доброжелательный и безобидный вид. «А это тебе», — рука с шоколадкой зависает перед лицом хмурой девушки. «Чинада», — невнятно буркнула Кунайчи, сверляя его подозрительным взглядом. «Ты уже, должно быть, слышала, что я взял команду ММ». Начал он издалека. Предложенное угощение сыграло свою роль, и его хотя бы слушали. «В общем, у меня тут образовался неограненный алмаз по части гиндзюцу, а я, вот беда-то какая, ими совсем не владею. Так что я подумал и решил обратиться к тому, кто лучше меня понимает в вопросе, так сказать, за советом». «Ну», — шоколадка поменяла хозяина, и Таюя выжидательно уставилась на Ситха. «В общем, КХМ, Юкимару, такой славный ребенок, очень уважительно отзывается о тебе. Кстати, ММ обладает способностями в музыке», — начал распинаться тот, — «и так как он Ильинин, я подумал, что наилучшим из возможных вариантов будет, если он сможет накладывать иллюзии посредством музыки». «Ой», — глаза девушки опасно сузились. «Да-да-да-да-да», — затараторил алхимик, на всякий случай придержав дверь, «и я просто не мог обратиться к кому-то другому, кроме тебя, понимаешь, если уж спрашивать совета, то у лучших из лучших, а это ты и только ты. Ты мне зубы заговорить пытаешься?» От наглости Ситха девушка даже глаза вытаращила. «Музыкальные гиндзюцу – это секретные техники клана Шиин. Уверен, что не все из них секретные», – взмолился тот. «Мне ведь не нужны самые сильные, хватит и простеньких, лишь бы работали с инструментом. А чем тебе обычные гиндзюцу не угодили?» Таюя часто заморгала. Тору определенно загнал ее в тупик, но ситуация начала немного забавлять свирепую девушку. По крайней мере, дверь она захлопывать не порывалась. «Почему именно демоническая флейта?» «Видишь ли, какое дело», — вздохнул Тору и выложил все, как есть. «Юкимару действительно любит музыку, а заинтересовать ребенка учебой – это главный шаг в его обучении ММ. Если он сможет совмещать любимое дело с необходимым, то научится гораздо лучше и не будет отлынивать». «Ну, судя по ее лицу, такого ответа девушка не ожидала. Есть парочка техник, которыми я могла бы поделиться, но, эхом повторил за ней алхимик, приготовившись к худшему. «Но тебе придется пообещать мне, что кроме этого твоего ученика, никто не получит к ним доступ». Она нахмурилась и чуть порозовела. «Они не в числе секретных только потому, что кума их уже однажды выкрали. Шиноби кума», — у него отвисла челюсть, — «никогда не слышал, чтобы у них водились мастера гиндзюцу». «А их и нет», — лицо Тэю искривилось в кислой усмешке. «Техники-то они, может, и сперли, но куда этим качкам-неудачникам до овладения ими на уровне мастера? Но я слышала, используют немного, же подралы сраные». «Да, это есть такое дело», — глубокомысленно заметил алхимик, — «но мне для своих надо ММ». «Да поняла я, поняла», — она закатила глаза и фыркнула. «Подожди, я сейчас». Таюя скрылась в комнате, и оттуда раздалось бумажное шуршание. На слух Тору затруднялся определить, чем именно она шуршала. Искала ли нужный свиток, или разворачивала взятку. Обертка у шоколадки все-таки была бумажная. Когда лицо Кунайчи снова возникло в дверном проеме, алхимик понял и то, и другое. Чуть испачканная шоколадом, но довольная Таюя протягивала ему три сложенные горкой свитка. Он принял их, без возражения и горячо поблагодарив, пообещал вернуть в целости и сохранности, как только Юкимару их освоит. Все-таки, не прав был Рачимару, не послала. Город Аами играл роль своеобразного центра всей торговли северо-западного округа страны рисовых полей. Второй по размеру, после столицы, Аами привлекал к себе торговцев и ремесленников со всей округи, и не только из своей страны. Многие зажиточные граждане стран железа и водопадов предпочитали вести свои дела именно тут, что сделало этот город одним из трех экономических столпов страны. Собственно, мастер-кузнец, ковавший все три старые сабли для Тору, проживал именно тут. К удивлению алхимика, лавка оказалась не особенно броской на вид, но Орочимару ручался за качество, да и сам Тору ломал сабли, только попав в критическую ситуацию, так что ему не было на что пожаловаться. Прошел уже месяц со дня, когда их команда была сформирована, и сейчас по первоначальному плану Тору оставалось только закончить их экипировку, для чего они снова пришли в город вчетвером. Пусть Ситх не собирался покупать дорогое оружие для Ранмару, а Юкимару оно вообще не требовалось, но оставлять мальчиков одних в таком большом городе не стоило. Это бы неминуемо означало, что Юкимару точно потом придется искать, да и дома ему делать нечего, все же Тору снова обещал команде прогулку и угощение. Жаль, что Атагакури имеет совсем иную структуру и планировку, нежели Коноха. Вот где все располагалось в шаговой доступности. Присмотрись хорошо, Мирай, он потянул ее за руку, заставив просеменить вглубь помещения. С первого взгляда, девушку очаровало содержимое стеллажей, и она до сих пор не могла поверить в то, что сенсей купит ей такое дорогое оружие. Твоя задача сейчас – выбор формы, ММ. Не нужно торопиться. Она еще не до конца отошла от недавнего урока. Тору сенсей поступил не жестко, как обычно принято среди шиноби это. Жуткий тест вышел по-настоящему жестоким. Моральное давление, которое Чисака испытала в тот момент, могло сравниться даже с той злополучной миссией с медведем под ранком. Тогда все пошло наперекосяк. Тем кошмарнее звучали слова наставника в конце, когда она наконец наревелась. «Так что там насчет того медведя? Расскажи, что ли, ММ?» Как ни в чем не бывало, спросил он тогда тоном, словно спрашивал о погоде. Мирай чуть снова не расплакалась. Она пыталась объяснить сенсею, что не может быть лидером отряда, если допустила такой провал, на что тот только издевательски расхохотался, так и не выпустив ее ладони с своей. Девушка запаниковала, но Тору был неумолим и заставил рассказать ему всю историю, с самого начала, не упуская никаких подробностей. Едва Чисака закончила, как поняла, в тот день она сделала все, что могла и больше, чем должна была делать. Один умер, потому что не послушал ее, другой жив, потому что струсил и бросил их, а сенсей совершенно не уделял им времени, ни разу не появившись на тренировках, только и говорил, что они трое, бесполезная обуза, а ему некогда утирать детишкам сопли. Тогда Мирай наконец прорвала. Так и державший ее за руку Тору сенсей просто наклонился и прошептал девушке на ухо: он мертв, разорван монстром на кусочки, и никто не слышал его воплей. Оказалось, что этого достаточно. С тех пор ей стало проще засыпать по ночам. Ну, который ММ? Тору сенсей весело улыбался ей одним глазом, прикрыв второй. Я слово держу, но мы ведь правда не можем торчать тут весь день, у нас Юкимару голодный. Словно в подтверждение его слов, живот последнего издал тоскливый стон, но выбор оказался не из простых. Чисака раньше уже думала над тем, какое оружие ей больше подойдет, но пока не могла решиться, остановив выбор на чем-то одном. Стиль, показанный наставником, отличался от всего, что она видела раньше, но с ним работали абсолютно разные мечи. Он честно сказал, что кривая сабля подошла бы лучше всего, но и танта сойдет, хотя лучше лезвие подлиннее. Блуждающий взгляд кунайчи остановился на одном из стеллажей. Тору, проследивший за ней, как-то обреченно икнул и погрустнел. Глядя в ее сияющие глазищи, он устало вздохнул и поспешил предупредить: если ты и правда хочешь такое, я твою просьбу выполню. Но про дальнейшее обучение стилю Сарису с этой хреновиной можешь забыть. Но почему? Не поняла Чисака, вы же сами говорили, что нужно лезвие длиннее, чем у танта, сенси. Я не имел в виду настолько длинное. Тору закатил глаза и насмешливо фыркнул: в нем же длины, как полтора твоих роста, Мирай. Я понимаю, что ты не любишь медведей, но совсем не обязательно разрубать их одним ударом. Как ты вообще собираешься носить эту шпалу, ММ? Ну, она задумалась. Надо те, серьезное оружие, очень серьезное. Но, к сожалению, сильно ограничивает дистанцию боя, и в тесной рубке его придется просто выкинуть. Да и поднять его она вряд ли сможет легко. Но с другой стороны, так хочется. Да и она ведь еще вырастет. Я куплю тебе оружие, но только одно, ворчливо напомнил тот, выбирай с умом. Лезвие должно быть не слишком коротким, но и не длиннее тебя. Ну я тогда не знаю, протянула девочка, обиженно надувшись. Сенси, как всегда прав. Кроме того, Сарису – это защитный стиль, с помощью которого она сможет увеличить шансы на выживание всей команды. Значит, ей нужен именно он. Если ваша ученица не может выбрать себе оружие по руке, то, возможно, я мог бы вам помочь. Шиноби-сан, за их спинами раздался чуть дребезжащий, но наделенный немалой внутренней силой старческий голос. Обернувшись, Мира увидела сухонького старичка, приветливо улыбавшегося им. Мастер Юичи-сама, молодой продавец немедленно склонился в почтительном поклоне. «Так это вы, Каси Юичи», — удивился Тору, тот знаменитый мастер-кузнец, что выковал все это оружие, «Верно, юноша, это я и есть», — хохотнул старичок. Пусть он выглядел уже немолодо, но держался бодро и не утратил хватки, о чем говорил как минимум веселый блеск черных глаз. «Если вы желаете приобрести для своей ученицы наиболее подходящее ее стилю оружие, но не знаете, какое, то я мог бы немного помочь вам с этим», с этими словами, он подхватил со стеллажа одну из катан. «Когда-то я был самураем и, надо думать, неплохим, раз еще топчу эту землю. Мы могли бы провести небольшой тренировочный поединок на заднем дворе, чтобы я понял особенности вашего стиля. Уж поверьте, в оружии я разбираюсь недурно». «А эта мысль, признал алхимик и широко оскалился, я согласен». Как оказалось, Каси Юичи владел не только кузницей и оружейной лавкой. На заднем дворе, оказавшемся внутренним, обнаружилась полноценная площадка для поединков, оборудованная также и манекенами для отработки ударов, на которой уже размахивали боткинами несколько человек. Мастер Юичи, по всей видимости, содержал и небольшое додзе, в придачу к основной своей деятельности. Едва завидев его, ученики тут же разбежались по углам и синхронно зависли в почтительном поклоне. Занимая свое место напротив старика, Ситх уговаривал Хицумецу вести себя прилично, обещая, что опасности нет. Зловредный меч, разумеется, не стал бы терпеть посторонних с оружием, не предупреди его хозяин, что могло все испортить. К счастью, Тору он слушался. «Начнем, юноша», — хитро улыбнулся старик, мягко опустив ладонь на рукоять катаны. «Начнем, кивнул тот, прикрыв один глаз. Мастер Каси Юичи и правда был неплохим мечником, даже больше. Пожалуй, среди самураев его имя должно быть известно, насколько оценил его удар алхимик. И все же, Сарису рассчитан на противостояние даже такому стилю, как Джуя, отличающегося чудовищной мощью и агрессивностью атак. Может быть, Аджанта Поллы не мог сравниться со своим учителем или даже с Римулусом Дрипой во владении всеми семью формами боя на световых мечах, но единственную освоенную, отточил до совершенства. Даже вопреки различиям между собой, все семь классических форм боя со световым мечом предполагают довольно быстрый темп боя. Самурайское же искусство делает ставку на точность и мощь атак, но вот их частота практически отсутствует. Самураи любили заканчивать поединки быстро, чуть ли не одним ударом, если это возможно. Даже если такой бой затягивался, его динамика оставалась неизменной. Двое наносили удары, поняв, что тот не достиг цели, разрывали дистанцию и пытались снова. Совсем не те напряженные мясорубки, что устраивали джедаи с ситхами в эпоху Нагисыдау и позднее, в крупных сражениях. Удар старика был хорош, очень хорош, но его проблема состояла в том, что он был один. Некоторое время Каси Юичи обдумывал увиденное и попытался снова. На этот раз первый замах оказался обманкой, уводящей Хицумецу в нужную старику сторону, после чего круговой оборот лезвия сверху и катана нацелилась в живот Тору. Но, увы, снова звон стали об сталь. Хицумецу успел. «Ваш стиль боя предполагает защиту от множества противников разом. Я прав, молодой человек», старик ничуть не расстроился своей неудачи. Даже напротив, казалось, что происходящее ему нравится. «Все так, Юичи-сан», вежливо кивнул алхимик, приятно удивленный его наблюдательностью. «Он создан в большей степени для защиты и контратак, а также для сражений на больших скоростях с любой дистанции, доступной мечнику, если только его оружие не тяжелое и не требует обеих рук». «Интересный стиль», старичок закивал. «Честно скажу вам, юноша, я заинтригован, и не сказал бы, что ваш нынешний меч полностью к нему подходит, хотя, безусловно, и он справляется неплохо, но мне еще кое-чего не хватает. Могу ли я попросить вас сразиться и с моими учениками, если это поможет вам выяснить, какое оружие подойдет моей ученице, то с радостью, «Отлично», — улыбнулся Юичи, отступая к стене и жестом дав ученикам команду окружить ситха. «В таком случае, они начинают». Сейчас картина немного изменилась. Само собой, ученики мастера Юичи не могли сравниться с ним, но для Сидха этот вариант оказался показательней. Неспешный самурайский стиль боя не подходил для противостояния мастеру Сарису один на один, и количество противников решало эту проблему. Ученики старика атаковали чаще, иногда нанося удары одновременно, по двое или по трое, вынуждая Тору двигаться всем телом, отбивая их выпады. Наблюдавший за этим мастер довольно кивал и все шире улыбался. Сидх заподозрил, что Юичи просто нравится изучать различные стили боя и связанное с ними оружие. Через минуту все закончилось. Никто из учеников старого самурая так и не коснулся алхимика. Удивительно, юноша, Кося Юичи, похоже, пребывал в полнейшем восторге. Поверить не могу, но мне действительно пришло в голову, что идеальное оружие для вас не должно иметь выраженной режущей кромки, а весить хоть сколько-нибудь должна только рукоять. Он усмехнулся. К сожалению, существование такого оружия попросту невозможно, но думаю, что могу выковать нечто, что пусть и не так хорошо, но все же подойдет вашей руке лучше, чем даже ваш нынешний клинок. С поправкой на габариты, он все так же весело покосился на застывшую Мирой. Прекрасное оружие для прекрасной кунайчи. Буду вам очень признателен, мастер Юичи. Тору все же припомнил этикет и благодарно поклонился старику. Мне следует внести оплату сейчас, об этом я хотел бы поговорить подробней. Старик смежил глаза и жестом велев ученикам продолжить занятия, пригласил Сидха прогуляться вдоль площадки. Видите ли, у меня возникла одна проблема, для решения которой мне может понадобиться помощь шиноби вашего уровня. Я как раз собирался сегодня составить запрос в Атагакуре, но раз уж вы так удачно зашли, то предпочту обратиться к вам напрямую. По-хорошему, мне следовало бы заняться этим самому, но, увы, я слишком старый и не готов поставить на кон свою жизнь, рискуя будущим учеников и додзе. Боюсь, пока у меня не нашлось подходящего преемника, на которого я мог бы оставить дела, а своих детей у меня нет. Юичи выглядел несколько огорченным. Если согласитесь помочь мне, то я с радостью выкую для вашей ученицы меч, не взяв с вас ни единого рё. Что же это за проблема такая, что не дает уважаемому мастеру покоя? Тору приподнял ядовито-оранжевые брови. Мой ученик. Голос мастера потускнел, а сам он, словно бы постарел на 10 лет, мой лучший ученик, Камия Мадичи, свернул на кривую дорожку. Я мечтал видеть его своим наследником, но, к сожалению, его амбиции взыграли раньше, чем я успел сообщить ему о своем выборе. Решив, что в додзе ему ничего не светит, Дичи прибился к небольшой банде, собирающий дань с торговцев Аами, якобы за защиту. Как его учитель, я обязан остановить его своими силами, но, боюсь, что Дичи меня уже превзошел. Он горестно вздохнул. Я не боюсь смерти, но не могу оставить Дадзи и кузницу сейчас. Вы ведь должны понимать, Юичи-сан, что даже если я соглашусь помочь вам с вашим учеником, то не смогу гарантировать, что он выживет. На всякий случай предупредил Сидх. Преступники далеко не всегда готовы принять, что сделали неверный выбор в жизни, а некоторые потому и упорствуют, что знают об этом, но не хотят признавать этого вслух. Свою точку зрения или свою гордость они станут отстаивать с оружием в руках, а судя по тому, что вы рассказали мне о своем ученике, он должно быть невероятно гордый человек. Действительно, все именно так и есть, кивнул Кося. Дичи, хороший человек, но гордец. Каких поискать? Он не захочет возвращаться просто так. Если же я просто передам ему ваши слова, то он может вернуться к вам, не завязав с бандой, продолжил рассуждать Тору, осторожно прощупывая почву. Это не сулит ничего хорошего ни вашему делу, ни вашему додзе. Да и будем честны, покажет вас слабым человеком. Я отлично понимаю вас и думаю, что тоже не хотел бы убивать Дичи, будь он моим учеником, но, не сумей я договориться с ним, мне пришлось бы это сделать, а продолжение его пути в качестве преступника, я, как учитель, не смог бы принять. Вы удивительный человек, юноша, горестно вздохнул кузнец, и видите меня насквозь. Я действительно подумывал просить его вернуться в додзе, посулив в награду то, что и так уже решил отдать ему. Пожалуй, если Дичи станет упорствовать, мне останется только смириться. Даже такой исход станет подспорьем, ведь поможет сохранить репутацию моего додзе. И, само собой, свое слово я сдержу. Хорошо, кивнул алхимик, задумчиво почесав затылок, но согласиться просто так я не могу. Я пришел сюда с учениками и решать, помочь вам или нет, мы будем вместе. Мэм, все же мы, команда, как-никак, я понимаю, Косилюичи тяжело вздохнул. Когда вы сможете дать ответ? Как только обсужу вашу просьбу с ними, Тору покосился на бездельничающих генинов. Мирей уже за что-то отчитывала Юкимару. Кажется, мальчик заинтересовался одним из мечей, выставленных на продажу, и умудрился порезать палец. Балбес. Сик сам не заметил, как по лицу расползлась теплая улыбка. Да, ему определенно нравится такая жизнь. Итадакимас, пискнул Юкимару, с счастливым видом принявшись за угощение. Все остальные поспешили последовать его примеру. Эту закусочную посоветовал продавец в оружейной лавке Мастеракасе, сообщив, что тут готовят лучшие экономияки в городе, и Тору решил проверить. Он уже успел сообщить расклад своей команде, и теперь все трое усиленно думали над просьбой старого самурая. Тору тоже успел немного подумать. Предложение Касе было выгодным, это да, но денег бессмертный никогда особенно не жалел, да и будем честными, не считал, так что они волновали его в последнюю очередь. Однако, хоть старый самурай ни о чем не солгал и не умолчал, Ситху казалось, что сейчас его команда в шаге от чего-то серьезного, не беды, но чего-то важного, что непременно скажется на их личном будущем. Ядовитая рыжая бровь дрогнула, когда до него наконец дошло, эта миссия будет у его команды первой. Дурацкая примета, что первая миссия ранга С часто оборачивается рангом П, работала не только для деревни, сокрытой в листве, и считалась дежурной байкой по всему материку, а еще, часто оборачивалась правдой. Если же вспомнить все, о чем говорил старик, то выходило, что у его просьбы уже есть пранк. Косилюичи, самурай, и его ученик, по его же словам, превзошедший своего учителя, тоже должен быть самураем. Тору знал, что эти воины точно так же используют чакру, как и шиноби, разве что способы применения у них разнились. Выходило, что возможный противник – это обученный самурай, достаточно умелый и крепкий, чтобы создать проблемы даже такой команде, если сам Тору не вмешается. Конечно, еще не обязательно случится бой, но готовиться следовало именно к нему. А Ситх предпочел бы, чтобы его генины справились сами. Этот опыт будет чрезвычайно ценен для них в будущем. В конце концов, Ранмар увидел свой поединок с Наруто в рамках нового Чунин Шикен. Сила дала ему подсмотреть будущее не просто так. Этот провидец может намеренно присмотреться к грядущим событиям, пытаясь отыскать ответ на мучающий его вопрос, но когда видение приходит спонтанно, это значит, что сила сообщает о чем-либо сама. Так она бережет своих избранников, и Тору предпочитал ей верить. Беда в том, что кроме самого Камии и Мадичи, есть и его банда. Точнее, банда, в которой мелкий говнюк состоит. Юичи не слышал о том, чтобы после вступления в нее, его бывший ученик занял в банде какое-то важное положение. Стоит предполагать, что главари банды тоже способны пользоваться чакрой, и скорее всего, никакие они не самураи. Вот ими он лучше займется сам, от греха подальше. Наелась, Мирей довольно облизнулась и поерзала, устраиваясь поудобнее в плетеном кресле. Сенси, я за то, чтобы помочь мастеру Юичи-сану. Я тоже хотел бы помочь ему, спокойно кивнул Ранмару. В душе мальчика нарастала тревога, которую чувствовал алхимик, но внешне он старался этого не показывать. Ранмару прекрасно знал, что от учителя такое не укрыть, однако тут были еще двое, перед кем он не хотел показывать слабину. «Только давайте не будем убивать того человека», — попросил Юкимару, — «пожалуйста, Юкимару, а если он попытается убить кого-то из вас?» Чисака с умным видом задрала нос. «Я не прощу того, кто нападает на моих, на тех, кто, ну». Бледные щеки девочки покрыл предательский румянец, и она закашлялась. «Я хочу сказать, что если он нападет на нас первым, я не буду сдерживаться». Вот, найденный выход успокоил ее тревоги, и она снова с победным видом сложила руки на груди, опасливо поглядывая на проницательного сенсея. А вдруг заметил и сейчас сдаст с потрохами? Но Тору только благодушно жмурился, прикидываясь валенком. «Жаль, Кимимара рядом нет, так вышло бы убедительней». «Ну, если только он не оставит нам выбора», — сдулся мальчик, немного обиженно поглядывая на подругу. В отличие от Ранмару, куда более робкий Юкимару сразу принял Мирей, как свою подругу, едва команда сформировалась. По мнению Тору, его главная ценность состояла как раз в этом. Ранмару – славный и добрый ребенок, но для того, чтобы раскрыться самому, ему требуется помощь ровесников. Дерзкая и бойкая Мирей в сочетании с тихим и милосердным Юкимару – идеальная комбинация, чтобы ученик Сидха стал уживчивее и научился доверять людям. Раз уж этот безымянный мир-эксперимент требует от своих обитателей личной силы, у учеников бессмертного она будет. Но сам Аджанта Полу всегда считал личностные качества важнее прочего. В конце концов, не огромная мощь в силе спасла его от окончательного падения. Хороший пример и хорошо, что он всегда под рукой. Значит, мастеру Юичи мы говорим, да, ММ, алхимик приоткрыл один глаз, оглядел серьезные рожицы учеников и довольно прикрыл обратно. Они сейчас определенно на верном пути. Эй, девка, позови-ка сюда хозяина, нахальный и грубый голос, принадлежащий молодому человеку, не старше 20 лет, нарушил уютную обстановку ресторана, время платить по счетам. Генины синхронно вздрогнули, вытаращившись друг на друга, а после, выжидательно, на сенсея. Тору еле заметно покачал головой и снял хитай-ате, спрятав в рукав. Сначала они подождут и присмотрятся, а уже потом станут решать, как действовать. Кроме того, у него имелось чувство, что им пока не следует давать бандитам понять, кто они на самом деле. Генины переглянулись и тоже сняли с себя все знаки отличия. Тем временем, трое типов вальяжно вошли в помещение, с хозяйскими мордами поглядывая по сторонам. Хоть они и были вооружены, мечников среди них Сидх не обнаружил. Один, по всей видимости главарь, направился к толстяку-хозяину, несмело выглянувшему из-за барной стойки, пока остальные прогулочным шагом курсировали вдоль столиков, приглядываясь к посетителям. Выходит, не только за данью пришли. «Кладите бабло на стол, дурачье», — скомандовал тощий тип с тростинкой в зубах. «Будьте паиньками и мы вас не тронем», — ухмылялся невысокий, но широкоплечий обладатель андрогинной внешности и горелливого телосложения. Глядя на его нелепый вид, алхимику стоило немалых трудов удержаться от смеха, но сейчас требовалось передать всю инициативу бандитам, чтобы выяснить, как можно больше. Пока хозяин заведения, потея и раскланиваясь, выносил дневную выручку, Тору со встревоженным видом положил на стол несколько купюр, приправив мелочью, под озадаченными взглядами учеников. «Ты хочешь сказать, это все, что у тебя есть, рыжий?» Тощий подвигал тростинкой, скривив морду, а ну, вываливая остальное, не то прирежу девчонку. Он вытащил короткий, толстый тесак и указал им на Мирей. Тору взмолился, чтобы агрессивность девочки не вышла из-под контроля в такой неблагоприятный момент. Сам он планировал просто тихонько обобрать карманы этого идиота, как только тот повернется к нему спиной, так что совершенно не переживал о деньгах. Чесака недобро зыркнула на бандита, но пока сдержалась. «Больше ничего нет», — Сидх пожал плечами, жалобно глядя на грабителя. «Прошу вас, не трогайте Сакуру». «Просю вас», — передразнил его тот, сплюнув растение. «А то что ты мне сделаешь, а, жалкий слабак?» Звериный слух Тору уловил, как хрустнули костяшки Юкимару. Мальчик вовсе не был таким рохлей, каким его считали сверстники в академии. Правда, алхимик не ожидал, что он тоже однажды станет рваться в бой, да еще и вперед Мирей. Грабитель, по счастью, хруста не услышал и навис над съежившимся Сидхом. «Так что, сам все выложишь или мне проверить твои карманы?» Уже решивший, будто все в его руках, он нагло ухмылялся, даже не подозревая о том, что был бы мертв, приди Тору сюда один. Бессмертный алхимик любил детей и старался избегать причинять им вред, потому что дети – это будущее, потенциал своего вида, а потенциалу требуется реализовать себя. Но горе тому, кто считает, будто Аджанта, словно заправский джедай, станет щадить кого-либо другого, если не разглядит в нем хоть что-нибудь интересное. Такие, как этот тип, никогда не задумываются над тем, что творят их руки, когда грабят и убивают. Алхимик обычно не запоминал их, изломанными кусками устилавших пройденный им путь. Совесть молчала и он тоже не задавался вопросами. Подумаешь, укоротил пару мудаков. Галактика родит на их место 10 новых. Но сейчас важно другое. Урок требуется не бандитам. Да и появилась отличная возможность для неплохого задела на будущее, раз уж они решили взяться за просьбу мастера Юичи.